Глава вторая. С вами Dorset FM, и мы представляем ваши любимые летние хиты, сладким голосом говорил диджей. И вот очередной неувядающий трек от исполнителя, который, думаю, не нуждается в представлении. Заиграла музыка, и я во все горло запела Dancing on the Ceiling вместе с Лайонелом Ричи, в то время как покидала пределы города. Примечание. «Танцы на потолке» — хит Лайонела Ричи, вышедший в 1986 году. Конец примечания. Раскин, мой пес, в знак протеста залаял на заднем сиденье, прежде чем снова высунуть в окно нос, наслаждаясь ветром, дующим прямо в морду. «В чем дело, Раскин?» — окликнула я, время от времени поглядывая на него через плечо. «У меня ангельский голос». Он опять залаял, давая понять, что это далеко не так, и что он совсем не в восторге от моего музыкального вкуса. Раскин всегда предпочитал Баха и Моцарта. Я свернула на обочину и остановилась, чтобы пропустить ползущий в противоположном направлении трактор. Я думала, что мне необходимо было натолкнуться на Эда в прошлый уикенд. Я действительно так считала. «Еще чуть-чуть», — пообещала я Раскину. После того, как я по-дружески уступила дорогу водителю трактора, он поблагодарил меня за ожидание, а я, в свою очередь, поблагодарила его за то, что он поблагодарил меня. Я продолжила путь. «Я не собираюсь зацикливаться на этом», — говорила я себе. Эд, как всегда, выглядел безупречно. Просто красавчик, подтянутый и загорелый. Я несколько месяцев копила, чтобы купить ему эти часы. От обиды руки еще крепче вцепились в руль. «Ты только посмотри, Раскин, разве здесь не потрясающе? Гляди, какие овечки! Тут все утопает в зелени, а небо какое голубое! Не сомневаюсь, что мы полюбим это место». Я уверяла Раскина, что должна уехать из Лондона и начать новую жизнь в сельской местности. Я знала, что буду скучать по городу. С ним было связано столько приятных воспоминаний. Танцы по пятницам с друзьями до 5 утра, ленивый завтрак вместе с Эдом на восходе солнца, субботние походы на вечеринки или ужин в ресторане. Направляясь домой, мы обязательно захватывали с собой коктейльчики и, вернувшись, слушали музыку и валяли дурака. Я так любила эти вечера. Кроме того, в Лондоне находятся лучшие в мире музеи, хотя, по правде сказать, я не извлекла из этого максимальную пользу. Походы по воскресеньям в Спитлфилдс. Примечание. Оптовый рынок фруктов, овощей и цветов. Конец примечания. И на рынок Камдена. Примечание. Популярный среди панков и других субкультур блошиный рынок, расположенный к северу от Вестминстера. Конец примечания. Эд познакомил меня с оперой. Я не была уверена, что когда-нибудь она мне понравится, но в какой-то момент влюбилась в наши вечера в Ковент-Гардене. Именно там он сделал мне предложение. Совсем недавно я с трудом представляла, что можно жить где-то еще. Но в последнее время ситуация изменилась. Теперь Лондон утратил свой блеск. Возможно, потому что теперь я была одинока, а большинство моих замужних подруг переехали в другие места. Не далее, как сегодня утром, я получила очередную открытку с оповещением о смене адреса от моей старинной школьной подруги. На черно-белом картоне была изображена семья, члены которой махали на прощание из воздушного шара, поднимавшегося в воздух. Над ними красовалась надпись: «Дигби сорвались с места». Я проехала мимо дома с соломенной крышей, входная дверь которого была открыта, впуская солнце. Разве в Лондоне подобное могло быть возможным? И уж точно не в Хаммерсмите с его зигзагообразными тротуарами, где избежать столкновения друг с другом могли только самые изворотливые. В Лондоне единственным, что я слышала ночами, были пьяные голоса под окнами моей спальни. Проснувшись утром, мне ничего не стоило обнаружить на дороге осколки стекла. На прошлой неделе разбили мою машину. Правда, я сама виновата. Надо же быть такой идиоткой, чтобы оставить спортивную форму на заднем сиденье. Кроме того, эти ублюдки забрали все мои компакт-диски, оставив лишь лучшее от Girls Aloud. Примечание. Британская девичья поп-группа, сформировавшаяся в 2002 году в ходе реалити-шоу The Rivals. Конец примечания. Я припарковалась на площади сонного поселка, около парка, рядом с которым находилось агентство недвижимости «Охотники». Пока я отстегивала Раскина от ремня безопасности, под пассажирским сиденьем нашлась интересная коллекция забытых вещей. Сплющенная записная книжка, пустая пластиковая бутылка из-под воды, куча скомканных штрафных талонов на парковку и... Черт возьми, что это? Какая-то засохшая кожура от мандарина. Позже обязательно нужно сделать в машине генеральную уборку. Внимательно изучив знак на парковке, я с восторгом обнаружила, что она бесплатная. В Лондоне я едва ли могла произнести свое имя, чтобы мне не предъявили обвинения в нарушении правил парковки или в превышении оплаченного времени. Так у меня появилась еще одна веская причина, чтобы переехать. Я открыла дверь агентства и прошла на середину комнаты. Раскин тянул поводок в сторону человека, сидящего за столом. «Джили?» Он встал, чтобы поздороваться со мной и пожать руку. «Джили, через букву «Джи», — добавил он, ухмыльнувшись. Я улыбнулась в ответ, поражаясь его памяти. «Папа всегда говорил, что я не такая, как все, потому что мое имя пишется через букву «Джи», а не через «Джей», как у остальных. Думаю, последний раз мы виделись с Ричардом во время посиделок на кухне моего отца. Должно быть, мне было тогда около 10, а ему примерно 18. Тогда он носил длинные темные волосы и производил впечатление яркого и уверенного в себе юноши. Помню, еще подумала, что у него очень модные ковбойские сапоги. Ричард пришел к нам на чай вместе со своим отцом. Сейчас я смотрела на него, предполагая, сколько же ему уже лет. Может, чуть за 40? Раньше мне казалось, что он намного выше, хотя, когда мы растем, нам все представляется несколько больше, чем есть на самом деле. Ричард был мужчиной плотного телосложения, с сокрушительным рукопожатием и, о боже, ужасной манерой одеваться. Почему он напялил эту ярко-желтую тропическую рубаху в ужасных ананасах? Должно быть, у него кризис среднего возраста. «Рад снова тебя видеть», — сказал Ричард. «Это было так давно. Как твой отец?» «Ричард — крестник моего папы, и именно отец предложил с ним встретиться, если я, конечно же, действительно заинтересована в переезде за город. Папа Ричарда, Майкл, и мой отец познакомились во времена военной службы и с тех пор поддерживали связь. Я помню, что Майкл и мой отец вспоминали, как вставали ни свет ни заря и полировали до блеска мыски сапог, пока тени начинали сиять, как солнце. И как на них постоянно кричал сержант. Я наслаждалась, слушая их рассказы. «Присаживайся, пожалуйста», — предложил Ричард, изучая мою джинсовую мини-юбку, темные очки и розовые биркинштоки. Примечание. Простые и удобные сандалии с ортопедической стелькой. Конец примечания. Я сняла очки. Позади его стола, на стене в рамке, висела большая черно-белая фотография с видом Дорсета с высоты птичьего полета. «Прикольная собачка», — заметил он. «Спасибо». Я светилась от гордости. Раскину около 5 лет. Он терьеристой внешности, с хвостом, напоминающим пальму, толстыми крепкими ножками и крупной головой, чересчур большой для его тела. В свое время я взяла его из приюта. Дети смеялись, когда видели Раскина на улице, но всегда хотели его погладить. На мой взгляд, он самый верный мужчина в моей жизни, и я не хочу слышать ничего гадкого в его адрес. После краткого обмена новостями о наших отцах, Ричард сосредоточился на деле. «Итак, ты хочешь купить дом в этом направлении?» «Все верно. Я жажду приключений», — смело сказала я. «Нет никаких причин, почему я не могу сорваться с места, так же, как семейство Дигби», — подумала я. «Никак не припомню. У тебя есть кто-то из родственников в этих краях?» «Да. Моя тетя Перл раньше жила здесь». Я прищурила глаза, пытаясь вспомнить, где именно. «Толпадл. Точно. Толпадл. В детстве нас с моим братом-близнецом Ником отправляли к тете Перл на летние каникулы. Мы так любили то время. Она брала нас с собой на разные пляжи, где мы с Ником карабкались на огромные скалы и играли в море с утками и селезнями». Ричард скрестил на груди руки. Наконец-то я его внимательно рассмотрела. У него было квадратное лицо с выдающимися скулами, каштановые волосы и густые брови. «Как бы то ни было, но сегодня утром я объехала несколько живописных деревушек. Я решила не говорить ему, что некоторые из них показались мне полузаброшенными, и увидела коттедж на продажу в Падлгемптоне или в Падлтауне, короче, какое-то название, начинающееся на Падл. Пидлхимптон». Он едва сдерживал улыбку. «Хочешь чай или кофе?» — заботливо поинтересовался Ричард. «Можно. Капучино, пожалуйста». «Ты не в Фокстонсе», — заметил он. «Примечание. Одно из самых известных агентств недвижимости в Лондоне. Конец примечания». Я покраснела. «Пожалуй, растворимый подойдет. Спасибо». Он поднялся из кресла, сделал пару шагов и затем скрылся из виду. Перед тем, как наклониться, чтобы погладить Раскина, который лежал под моим стулом, я с беспокойством оглядела офис. Я долго смотрела в окно, говоря себе больше не переживать о том, как недавно наткнулась на Эда и его будущую жену. Когда я вперилась в его лицо, все, о чем я могла тогда думать, что раньше, просыпаясь по утрам, я каждый день видела это лицо. Знала каждую его черточку, форму рта, историю побелевшего шрама на левой стороне лба. Я потупила взор и уставилась на свои руки. Она уж точно не будет ходить с облупившимся лаком или грызть ногти. Интересно, Эд рассказал ей, откуда у него этот шрам? Ход моих мыслей неожиданно прервал шум. А затем я услышала проклятие, явно доносившееся из кухни, а после голос Ричарда, который спрашивал, нужно ли мне молоко и сахар. Это прозвучало так, будто он в этот момент сражался с кружками, а чайник тем временем норовил взорваться. Пока я разглядывала трясущегося человека, прошаркавшего мимо офиса, толкая перед собой тележку на колесиках, я почувствовала приступ надвигающейся паники. Что я буду здесь делать? Смогу ли быстро найти работу? Если уеду из Лондона, то буду скучать по отцу. Он жил в нашем стареньком доме на Ридженс-парк. Я не думала, что он хочет, чтобы я переехала. Но что касается папы, никогда нельзя утверждать что-либо с уверенностью. Я знала, что Анна точно не желает моего отъезда. Она, как и я, одинока, и мы с ней как сестры. Я буду скучать по своему брату-близнецу Нику, и особенно по племянницам. Тем не менее, они же могут навещать меня по выходным в моем идиллическом загородном коттедже с бледно-розовыми плетистыми розами и симпатичными парадными воротами. Я уже видела, как девочки носятся босиком вокруг моего газона, смеясь и играя под сплинкером, а по вечерам в нашем саду радостно собирают малину. Я гладила Раскина, думая, как сильно буду скучать по моим друзьям-собачникам и нашим прогулкам в Равенскорт-парке. Мы стали чем-то вроде сообщества, которое встречалось в 8 утра под дубом. И неважно, шел проливной дождь или светило солнце. Боже, как же я буду тосковать по Сьюзи и ее дочке Роуз, моей крестнице. Затем я снова подумала об Эдди. «О, Боже, это была Джили», — сказала она. «Я не выдержу, если натолкнусь на нее снова». «Джили?» Ричард протянул мне кофе. «Извини». Я взяла кружку и поблагодарила его. Я немного задумалась. «Напомни-ка мне, ты уже продала свое жилье в Лондоне?» «Нет еще. Все как-то не до того было, но...» «Чем ты занимаешься, Джили?» Он прервал затянувшуюся паузу. «Хороший вопрос». Я улыбнулась и откашлялась. «Работаю в антикварном магазине моей подруги». «Хорошо». «Но это лишь временно», — поспешила добавить я. «Раньше я трудилась в компании, которая сдает студии для фотосессий, конференций, съемок рекламы, ну и все в таком духе. Но когда сменилось руководство, она обанкротилась. Стало невыносимо, директорша...» Я потерла руки, прекрасно понимая, что Ричарду совершенно не нужны все эти подробности. Как бы там ни было, я просто вызвалась помочь подруге на лето, пока не перееду. «Итак, по телефону ты сказал мне, что есть несколько домов, вписывающихся в мой бюджет». Он перебрал какие-то бумаги, и несколько из них спланировали на пол, но Ричард даже не потрудился их поднять. «Хорошо. Давай начнем с этого». Он протянул мне лист с фотографией. Это был коттедж с соломенной крышей. На кухне пол в черно-белую шашечку и древнего вида плита. «Он находится по главной дороге в Дорчестер», — добавил Ричард. Изучая детали интерьера, я пыталась подобрать слова, чтобы сказать что-то положительное, но... «Тебе не кажется, что дом немного напоминает тюрьму?» «Верно. Ужасное место», — согласился он. Я смотрела на него с любопытством, пока он доставал еще один лист, на котором был изображен белый коттедж с палисадником, на окнах которого красовались жалюзи. «Дело в том», — начал Ричард, чувствуя, что «дом мне нравится», «что он расположен у подножия крутого холма, и если зима выдастся очень снежной, ты окажешься в ловушке». «Это оживленное место?» «Смотря что ты подразумеваешь под словом «оживленное». Ну, было бы неплохо не сидеть там одной и познакомиться с ровесниками». «Как насчет привлекательного сельского джентльмена, владельца золотистых лабрадоров, который обожает прибрежные прогулки и романтические ужины у камина? И танцы? Может, в твоей картотеке есть такой на примете?» Ричард постукивал пальцами по столу. «Я забыл, кто там живет, кроме викария и его жены. Она, бедняжка, оказалась в заточении на несколько месяцев, а однажды упала в передвижной мусорный контейнер и скатилась вниз по склону». Пока он рассказывал, я не могла сдержать улыбки. Ричард показал мне еще один крошечный коттедж в деревне, где, казалось, было всего 3 дома и почтовый ящик. Окно в доме размером со спичечный коробок, а на окнах вытянутые занавески. Я знала, что мой бюджет весьма ограничен, но не настолько же. Этот в самый раз. Он выглядел нерешительно, но, выдержав паузу, продолжил. «Послушай, ты уверена, что хочешь переехать?» «Прости, что?» — пробормотала я, когда зазвонил мой мобильник и одновременно залаял Раскин. Взволнованная, я схватилась за сумочку и начала судорожно в ней копаться, осознавая, что Ричард смотрит на меня. Чего только из нее не вывалилось. Ежедневник, бронзовая пудра, проездной, губная помада и даже совок и мешочек для сбора собачьих фекалий. Я уверена, что мобильные телефоны сговариваются, чтобы их невозможно было найти, когда они звонят. «Наконец-то, маленький дьявол, я тебя нашла!» «Прости, так о чем ты?» — я отключила мобильник. Он внимательно изучал мои длинные темно-каштановые волосы, сколотые на затылке, темно-синий пятнистый шарф, браслеты и бирюзовую замшевую сумку. Затем бросил взгляд на безымянный палец моей левой руки. «Не уверен, что сельская местность — подходящее место для... незамужней женщины?» Он погладил рукой подбородок и кивнул. «Я думала об этом, — призналась я, — но люди с подозрением будут относиться к причине, послужившей поводом для переезда сюда». Я недоуменно посмотрела на него. «Тебя не будут приглашать в гости без особого повода, и едва ли стоит рассчитывать на пригласительную открытку под дверью с предложением прийти к соседям на ужин». Я нервно улыбнулась. «Почему ты так думаешь?» Он склонился надо мной. «Женщины будут чувствовать себя в опасности». «Нет, не будут. На что ты намекаешь?» — спросила я. «Поверь, так оно и произойдет. Они забеспокоятся, что ты уведешь их мужей. Ты очень симпатичная девушка», — сказал он, и теперь в его глазах появился блеск. «Можешь быть уверен, уводить чужих мужей не в моем стиле. А если они носят рубашки в ананасах, как у тебя, то у них вообще нет шансов», — добавила я, начиная расслабляться. «Мне необходимы перемены». В это время года эти деревушки действительно идиллическое место, но когда наступит зима, едва ли кто из друзей осчастливит своим присутствием твой дом, — заявил он. «Конечно, они приедут. Уверена, мои друзья будут навещать меня в любое время года». «Чем ты собираешься заниматься, раз уж решила торчать здесь? Играть в бридж?» «Я устроюсь на работу. Это будет весело». «Ты не продумала все до конца, не так ли?» «Продумала. Я хочу жить в месте, которое отличается от моей прежней жизни. Я хочу сад для Раскина и хочу вести здоровый образ жизни на чистом, свежем воздухе». «Здесь повсюду пахнет силосом», — рассмеялся он. «О, не говори глупостей. У меня будет прекрасный сад, где я смогу выращивать овощи и фрукты», — настаивала я. «Малину, картошку и фиолетовую брокколи». «Если ты думаешь, что сейчас одиноко...» «Одиноко? Я не одинока!» Я наклонилась, чтобы погладить Раскина, свернувшегося калачиком у моих ног. «Почему ты на самом деле хочешь переехать?» «Что?» Я не смела взглянуть на него. От его вопроса перехватило дыхание. «Джили, кто-то однажды сказал мне, что я должен покинуть Лондон только тогда, когда возненавижу его, когда выжму из него все соки. По собственной глупости я не внял советом и теперь скучаю по нему, как сумасшедший. Я не уверен, что ты дошла до такой стадии». Я снова представила Эда, и, наконец, во мне проснулось некоторое мужество. «Спорим?» Он кивнул. «Я устала от одних и тех же старых декораций. Я стала невосприимчива к вою сирен и несчастным случаям, которые происходят прямо у меня под носом. Я ненавижу платить чертовы сборы за въезд в центр города по будням. У Раскина нет сада, и ему приходится гулять по брусчатке. В Лондоне у меня почти не осталось друзей, и те, кто остался, приглашают к себе исключительно на чай, где мне приходится слушать крики их детей, требующих мороженое в рожке, а не в стаканчике». Я снова вздохнула. Как ни странно, но мне вдруг стало лучше. «У меня нет работы. Точнее, сейчас нет подходящей работы». Я продолжала говорить со скоростью скороварки, выпускающей пар. «Я свободна и одинока, поэтому мне нечего терять, не так ли? И что с того, что я одна? Что, если я больше никого не встречу, Ричард? Что, если я проживу всю свою жизнь в Лондоне, и потом меня похоронят в том же Хаммерсмите? Я напугана, я...» Он присел напротив меня и, глядя в глаза, спросил: «Ты боишься, Джили?» Я так зла на себя! Почему? Его голос стал еще мягче, будто он был моим терапевтом. И тогда произошла странная вещь. Я разрыдалась. Ричард протянул мне носовой платок и посоветовал отпустить все это. «Прости», — в итоге сказала я, вытирая глаза. «Я правда в порядке». Я запнулась. «О, Боже, Ричард!» — воскликнула я, понимая, что не смогу его обмануть. «Мне так стыдно. Мы не виделись с тобой столько времени, и именно сейчас я сорвалась. Что он теперь подумает обо мне?» «Тебе не нужно извиняться», — Ричард улыбнулся. «Такое часто случается». Я поймала себя на мысли, что тоже улыбаюсь. «Но скажи мне», — мягко произнес он, — «что случилось?» Я вздохнула. «Я все еще люблю его», — ответила я. Ричард терпеливо слушал, пока я грузила его своим рассказом о нашей 4-летней жизни с Эдом и тем, как все резко оборвалось всего за 2 недели до Рождества, за 2 недели до нашей свадьбы. Он даже не удостоил меня объяснением, лишь нацарапал записку и оставил ее на столике в прихожей. В ней было написано: «Я не могу этого сделать. Я не могу жениться на тебе». У тебя иногда возникает чувство, что ты сидишь на обочине и наблюдаешь за тем, что жизнь бурлит у всех, кроме тебя? Спросила я его. Частенько. Я рассказала ему, как натолкнулась на Эда и его будущую жену в Селфридже. «Боже мой, Ричард, я попала в тупик». Ждала, что Эд скажет что-то утешительное, но он не решился. «Что мне делать?» «Ты должна перестать себя жалеть и смириться с этим», — твердо заявил он. «Что?» — спросила я, опешив от неожиданного изменения тона его голоса. «Я сочувствую тебе, Джилли, на самом деле. То, что сделал этот Эд, непростительно. Но это произошло 6 месяцев назад. Ты должна двигаться вперед». «Я знаю», — проговорила я, и у меня задрожала нижняя губа. «Переехать сюда — это неправильно. Ты пытаешься сбежать». Я возилась с ремнем сумочки, но, наконец, решилась задать вопрос и ему. «Ричард, ты женат?» «Разведен. Мой бизнес подходит исключительно одиноким. Поверь, я тоже хотел сбежать от всего». Я мельком взглянула на него, удивленная внезапным признанием. «Джилли, на твоем месте я бы вернулся в Лондон с твоей замечательной собачкой и начал снова развлекаться». «Почему ты улыбаешься?» — спросил он. «Снова вернуться домой, в грязный и слишком дорогой город? К тому же в Лондоне все грубияны», — прибавила я. «Не поверишь, но на днях меня обматерил пьяный прямо на пороге дома, а потом еще попытался швырнуть в меня пивную банку». Ричард улыбнулся. Я рассказала ему, как моя соседка Глория спрашивала, нет ли у меня соседа, который забыл свой ключ. «Боже!» — воскликнул он, в то время как скручивал в трубочку журнал недвижимости и торжествующе швырнул его на стол. «Придумал!» — сказал Ричард, и эта фраза прозвучала, как у профессора Хиггинса. Примечание. Мультимедийная обучающая программа по английскому языку. Конец примечания. «Взять постояльца». «Постояльца?» Он скрестил перед собой руки от удовольствия. «Конечно. Я буквально на днях читал об этом в одной газете. Многие сдают в аренду свободную комнату». «Погоди, у тебя ведь есть свободная комната, верно?» Я кивнула. «Правда, очень маленькая». «Ну вот, это уже другой разговор». «Ох, я даже не знаю. Мне требовалось время, чтобы все хорошенько обдумать». «Это самый простой способ немного подзаработать», — уговаривал он. По правде, я подумывала об этом. С того момента, как меня сократили на последней работе, мои доходы заметно упали. Мэри, моя подруга-собачница, которая владела антикварным магазином, не могла платить больше, чем положено по ставке. В последнее время мне даже приходилось брать обед из дома, чтобы как-то сэкономить. Я старовата, чтобы делить квартиру с соседом. Я уже через это проходила. К тому же я и так слишком запуталась в жизни. Вот те раз. Вернулись туда, откуда начали. Затем я поняла, что он тянет нас с Раскиным к двери. «Что ты делаешь?» — запротестовала я, пока он подталкивал нас на свежий воздух. «Веду тебя на обед. Погоди. Через дорогу есть отличный паб. Определенно тебя нужно уговорить», — закончил он.